Глава 10. Елена. Сегодня Артур решил удивить меня своим поведением, а точнее, предложением. Еще точнее, я даже не знаю, что меня ждет. Анна Петровна лишь передала мне, что сегодня я должна позволить мастерам сделать мне прическу и макияж, надеть черное платье длиной в пол и жемчужный гарнитур из бархатной коробки, которую она положила на комод. И о событии! Джанабаев великодушно разрешил мне надеть нижнее белье. «Меня снова ждет вечер, отнюдь не плавно перетекающий в грубый секс», — подумала про себя. Но задавать вопросов не стала. Все равно эта верная Джанабаеву гадина ничего мне не скажет. Сама все скоро узнаю. И, наконец, поздний вечер, я не спеша спускаюсь по лестнице в красивом длинном платье, в жемчугах и фантастических туфлях, которым в другой жизни радовалась бы, как ребенок. Но не здесь и не сейчас. Красота дорогой одежды и изысканных украшений меня тут нисколько не трогает. Артур стоял внизу. Увидев меня, он на мгновение замер и с восхищением прошелся взглядом по моему телу сверху донизу. Довольный тем, что увидел, Артур кивнул и сказал: «Лена, ты прекрасна, будто ангел, спустившийся с небес». Я хмыкнула и не удержалась от сарказма. «Только ангелов не держат в заперти, Артур». Он не стал акцентировать внимание на моей колкости и, протянув мне руку, сказал: «Сегодня едем в гости к моему партнеру. Я представлю тебя как свою невесту». Вложила дрогнувшую ладонь в его руку, но от его слов едва не споткнулась. «К партнеру?» Удивилась я не на шутку и ощутила, как сердце подпрыгнуло в груди. «Это же мой шанс!» Стараясь не выдать своей радости, усилием воли сдержала чувство и как можно равнодушнее спросила: «Ты представишь меня партнеру как свою невесту? Но...» «Я не понимаю». «Конечно», — улыбнулся он. «Ты моя невеста. Для себя я давно все решил». И в доказательство своих намерений Артур, будто волшебник, раскрыл ладонь, на которой лежала небольшая бархатная коробочка. «Открою, Елена». Громко сглотнула и в ужасе уставилась на мужчину. «Что это?» — прошептала я. «Открой», — произнес он с нажимом. Взяла подрагивающими пальцами коробочку и открыла ее. Как и ожидалось, в коробочке было помолвочное кольцо из белого золота. Красивое, утонченное, явно очень дорогое, с крупным бриллиантом в обрамлении россыпи мелких. «Позволь мне надеть это кольцо тебе на палец», — с почти детским восторгом произнес Артур. А я вдруг ощутила себя в эпицентре какого-то дурацкого и очень жестокого розыгрыша, который все никак не закончится. Он надел мне на палец кольцо, поцеловал внутреннюю сторону ладони, а потом вдруг резко привлек к себе и выдохнул мне прямо в губы. «Отныне, Лена, ты моя невеста. Запомни это. Дату свадьбы определим позже. Сначала, думаю, тебе нужно свыкнуться с мыслью о новом статусе». Я истерично хохотнула, а потом едва не заплакала. Но вовремя взяла себя в руки. Ведь мы сейчас поедем туда, где будут люди. Я смогу сообщить о своем ужасном положении и попросить о помощи. Главное сейчас — это продолжить играть свою роль до того самого момента X. «Хорошо, Артур», произнесла я дрожащим голосом и нервно улыбнулась. «Тогда, может, поедем?» «Сейчас поедем», — прошептал он, неотрывно глядя на меня своими черными глазами. Его руки гладили меня по спине и спускались ниже. «Только запомни еще кое-что, моя любимая девочка», — проговорил он вкрадчивым голосом. «Что?» — прошептал я, дрожа всем телом. Артур склонился к моему уху, и вдруг его рука нежно легла мне на горло, а потом пальцы сомкнулись на шее, и он произнес: «На вечере будет мой партнер, Лена, важный для меня человек. Помимо него будут присутствовать и другие люди. Если ты, моя милая малышка, хоть слово вякнешь о наших с тобой отношениях, ты не представляешь, что я с тобой сделаю. Я тебя накажу, Лена, очень строго накажу, и поверь, я отчаянно желаю это сделать. Только дай мне повод». «Я поняла. но на самом деле я не собиралась слушать этого говнюка. Как только мы приедем, я обязательно найду возможность сообщить о своем ужасном положении». «Вот и оставайся такой же послушной девочкой, Лена», — сказал он и ослабил захват на моей шее. Потом подошел к дивану, на котором небрежно лежала меховая накидка, взял ее в руки и сказал: «Это соболиный мех, Лена». «Не против того, чтобы животных убивали ради удовольствия носить меха», — высказалась резко. «Я не надену накидку, не стану». Он за руку дернул меня к себе, и я замолчала. Артур хмыкнул и все равно заставил меня надеть этот прекрасный мех. «Ты будешь носить то, что я сказал, Лена. А теперь пойдем». «Ненавижу». Мы вышли из дома в вечернюю прохладу, и я полной грудью вдохнула уже морозный осенний воздух. Пахло свободой. Но надышаться и оглядеться толком мне не позволили. Перед нами был припаркован серебристый автомобиль. Водитель открыл двери. Мы сели в кожаный салон и плавно поехали. Я во все глаза смотрела в окно, стараясь запомнить и понять местность, но видела лишь густой темный лес и далекие горы. Да где же я нахожусь, черт возьми? Никаких опознавательных знаков я так и не увидела. Да и путь вышел коротким. Буквально минут через 10 мы оказались на месте, подъехали и остановились во дворе большого, я бы даже сказала, огромного особняка. Дурное предчувствие сковало меня изнутри. Посмотрел на Джанабаева. Тот хитро и как-то чересчур довольно мне улыбнулся. Водитель открыл дверь автомобиля. Первым вышел Артур и помог мне выйти из салона. Музыки слышно не было. Зато автомобилей на парковке возле дома было очень много. Все роскошные и блестящие, будто только что куплены. «Может, я лучше вернусь домой?» — спросил я жалобным голоском, внутренне ощущая какую-то подставу. «Нет, ты должна быть на этом приеме», — сказал Джанабаев и потянул меня за руку в дом. Дверь отворил швейцар и вежливо пропустил нас внутрь. «Артур Маркович», — поприветствовал он моего мучителя, — «все уже собрались». «Прекрасно», — сказал Джанабаев. А мне вдруг стало совсем страшно. И даже звуки классической музыки, которые раздавались из глубины дома, не успокоили. Слуга забрал у нас верхнюю одежду. Артур повел меня куда-то, явно зная дорогу. Мы оказались в огромном холле. Все сплошь было сделано из дерева. Красиво, дорого, массивно. Нам не было настолько страшно и неуютно, что я не могла оценивать красоту обстановки. В этом холле нас и встретили. Мужчина. Довольно высокий и крупный, очень загорелый. Контраст его загара со светлыми, практически льняными волосами не сочетался с образом мачо в дорогом костюме от кутюр. Казалось, будто костюм надели на деревенского детину. Правда, тот сидел на нем как влитой. Лет этому загорелому мужчине на первый взгляд было около 40. «Артур, дружище, я рад тебя видеть!» — воскликнул здоровяк и протянул руку Джанабаеву. «А мы уже решили, что ты не приедешь на нашу ежегодную тусовку». «И я рад тебе, Костя», — сказал Артур и пожал протянутую руку. «Как я посмею пропустить такое мероприятие?» Блондин перевел взгляд с Джанабаева на молчаливую меня. Я стояла в сторонке позади Артура и старательно делала вид, что отсутствую. «О-о-о!» — протянул мужчина, жадно разглядывая меня. «Вот это да! Невероятная красотка! В этот раз ты превзошел сам себя, Артур! Не видел я еще таких хорошеньких шлюшек. Эта девушка не шлюха», — оборвал его Артур. «Она моя невеста. Ее имя Елена Анатольевна». Глаза Кости округлились и уже по-другому взглянули на меня. «Невеста?» — переспросил он. «И она тоже примет участие?» «Нет, Лена будет наблюдателем», — сказал Артур тоном, не допускающим возражений. Константин улыбнулся, покивал сам себе и сказал: «Артур, если дашь разрешение, я...» «Не обсуждается», — заявил Артур. «И предупреди остальных, Костя, что моя невеста неприкосновенна». «Что ж», — блондин улыбнулся шире и, подмигнув мне, сказал: «Посмотрим, как сложится этот вечер. И позвольте сделать комплимент Елена Анатольевна, вы невероятно красивы. Благодарю, сказала сухо и очень вопросительно посмотрела на Артура, требуя взглядом, чтобы он немедленно объяснил, куда меня привез и что вообще происходит. «Скоро все узнаешь», — сказал Артур и, обняв меня за талию, повел вслед за блондином. Елена. Блондин повел нас по узкому коридору, стены которого были сплошь завешаны картинами с изображениями обнаженных женщин. Мысли мои метались, как загнанные в ловушку мыши, и я молилась, чтобы это место не оказалось тем, о чем я думала. Блондин остановился возле массивных дверей и, прежде чем войти, с улыбкой взял с небольшого пристенного столика карнавальные маски. «Елена Анатольевна, позвольте надеть на вас эту маску», — промурлыкал он и потянулся ко мне. «Нет, не смей к ней даже приближаться», — сказал Артур резко, будто ударил хлыстом. «Да ладно тебе, Джанабаев. Я всего лишь хотел помочь твоей невесте завязать этот великолепный аксессуар. Ничего больше», — с какой-то нехорошей усмешкой проговорил Константин. Артур сузил глаза и вдруг стал казаться мне гораздо выше и больше блондина. Его тело напряглось, руки сжались в кулаки. Он напоминал сейчас хищника, готового к смертоносному прыжку. Таким я его еще не видела. Черные глаза метали искры, лицо было хмурым и злым, и даже губы побелели, так сильно он их сжал. На меня Джанабаев даже не смотрел, все его внимание в данный момент было направлено на блондина. «Я вижу тебя насквозь, Ларсов. Все помыслы у тебя на лице написаны», — прорычал Артур. «Ты знаешь меня, поэтому не делай глупостей». Константину слова Артура не понравились. Несколько секунд мужчины молча мерились гневными взглядами, а потом блондин поднял руки жестом побежденного и сказал: «Прости, Артур, ты прав, потому что сразу предупредил меня насчет девушки, а я пренебрег твоими словами». «Но я ведь ничего не сделала». В этот момент я отчетливо поняла, кто тут главный. Артур не ответил и взял из рук блондина черную гипюровую маску, отделанную по краям прозрачными стразами. Джанабаев завязал ее мне на затылке и шепнул на ухо: «Ничего не бойся, Лена. Просто наблюдай и наслаждайся». Меня его слова нисколько не успокоили. Мужчины тоже надели черные маски, только у них они были простые, без завитков. А затем, словно кто-то специально ждал, когда наши лица скроются за вуалью таинственности, двери перед нами распахнулись. Стены в этом помещении были оклеены черными обоями, повсюду стояли огромные зеркала. Сверху свисали хрустальные люстры, слабо освещавшие помещение. Комната напоминала клуб с баром и подиумами разных размеров в центре. Вокруг на возвышениях, словно в театре, в вип-зонах стояли диванчики, глубокие кресла и столики, сервированные закусками и напитками. Играла музыка, которая воспринималась скорее как фон. Пол был устлан красным ковром возле подиумов, и на них были брошены большие и маленькие подушки разных цветов. То, что я увидела, повергло меня в настоящий шок. Большинство гостей в масках были обнажены и вовлечены в самую настоящую оргию. Эти люди трахались на подиумах. Они постановали и издавали приглушенные крики. Константин вел нас к столику, за которым расположились двое мужчин и одна женщина. Рядом находился подиум, где стояло нечто похожее на алтарь. На нем лежала обнаженная девушка в маске. Ее руки и ноги были привязаны к столбам, так что она лежала в форме буквы «Х» с широко раздвинутыми ногами. Обнаженные мужчины в масках проделывали с несчастной невероятные вещи. Мы сели на свои места. Артур сунул мне в руку холодный бокал с водой. Сжала стеклянную ножку и сглотнула, когда поймала взгляды мужчин, сидевших рядом. Они смотрели на меня хищно, их руки гладили блондинку, которая без стеснения забралась к одному из мужчин на колени и оседлала его. Запах пота и секса, завуалированный запахами женских и мужских духов, сигарет и алкоголя, вызвал у меня приступ тошноты. «Это какой-то ужас», — прошептала я. «Это недопустимо. Я хочу развидеть все это и немедленно отсюда уйти». «Нельзя, моя дорогая», — произнес Артур. «Смотри и наслаждайся. «Наслаждаться?» — прошипела я гневно и отставила подальше бокал с водой. Черт знает, что эти люди могли туда добавить. Я отвернулась от зрелища, устроенного несколькими мужчинами и распятой девушкой, и мой взгляд остановился на другом действии, не менее шокирующем. Рыжеволосая девушка стояла на коленях и делала минет необычайно огромному мужчине. Другие мужчины, обступив их, курили сигары и негромко переговаривались между собой. Они комментировали то, как девушка принимала член этого здорового мужика, обсуждали ее пышное и очень красивое тело, трогали и мяли ее груди, живот. Девушка то заглатывала огромный член почти до самого основания, то выпускала его, лишь слегка придерживая пухлыми губами. Раздутая плоть мужчины, словно кляп, заполняла ей рот. Из-под черной маски текла размытая слезами тушь. Потом мужик кончил девушке на лицо, и его тут же сменил другой. Мерзость. Меня начало сильно тошнить. Мне показалось, что эта вонь уже пропитала мою одежду, волосы, кожу, и душок похоти проник в кровь. «Мне плохо», — просипела я и зажмурилась. «Зачем ты меня сюда привел?» «Затем, чтобы ты увидела это, Лена», — ответил невозмутимый Джанабаев. «Все эти люди отнюдь непросты. Раз в год сюда приезжают бизнесмены, политики, даже люди науки. Среди женщин немало знаменитых актрис и моделей, которые за эту ночь зарабатывают столько, что могут запросто купить самолет. В этом месте все эти люди спускают пар, реализуют свои самые потаенные желания и фантазии». Я скривилась, не сдерживая эмоций. «Омерзительно». «Верно. Ты должна увидеть, насколько эти люди отвратительны, Лена. Что мужчины, что женщины», — сказал Артур. «Ты тоже будешь принимать участие?» — спросил я таким тоном, будто он собирается сделать нечто неприемлемое. «Ни за что», — сказал он уверенно и посмотрел мне в глаза. «Сегодня третий раз, Лена, как я не принимаю участие». «Значит, раньше тебе нравилось все это?» — спросил я и снова скривилась. Артур хмыкнул и таинственно произнес. «Можешь считать, что раньше это место посещал не я, а совершенно другой человек. Он же и принимал участие в этих оргиях, но...» «Я изменился, Лена». «Я не хочу здесь находиться», — повторила я, «и по-прежнему не понимаю, для чего ты меня сюда привел». «Мы ненадолго здесь, часика на 3-4», — успокоил меня Артур. «А для чего привел? Я уже сказал». «Посмотри на них, Лена. Никакой страсти, никакой любви, никакого уважения, только секс, грязный и уродливый. Секс и деньги — вот что волнует всех этих людей». Я хмыкнула. «А ты будто не такой». «Нет, Лена, я не такой. Я люблю секс, но только с женщиной, которую полюбил. Только с тобой, малышка. К деньгам тоже отношусь с почтением, но не зарабатываю их на страданиях людей». «Тоже мне святой нашелся», — подумала про себя. Я смотрела на этот разврат и думала об одном. Какие бы люди здесь ни были, я должна хоть с кем-то поговорить и попросить телефон. Рассказывать кому-то из них о своем положении ни за что не стану, а вот телефон заполучить стало моей идеей фикс. Я старалась абстрагироваться и не заострять внимание на подиумах, на которых раздавались ахи, охи, всхлипы и даже крики, иногда наслаждение, иногда и боли. Мне было дурно. Казалось, что даже не участвуя в этом бесстыдстве, я все равно испачкана и уже никогда не отмоюсь. Артур сидел рядом со мной и с удовольствием смотрел на все происходящее. Я опустила взгляд ниже и увидела, что его плоть отнюдь не против присоединиться ко всем этим людям. Отвернулась и вдруг увидела на одном из подиумов загорелое мужское тело и светловолосую голову. Константин. Он грубо имел худенькую брюнетку, жестко хлестал по ее телу плетью, а другие мужчины, стоящие вокруг, одобрительно кивали и мерзенько улыбались. Блондин мучил девушку, проникая в нее то между ягодицами, то между бедрами, и каждое свое действие сопровождал ударами плетью, которые оставляли на теле девушки красные следы. Но поразило меня не это, а то, что девушка явно наслаждалась такой грубостью. «Все. С меня хватит, пора прекращать весь этот дикий театр абсурда. Мне нужно в туалет», — сказал Артуру. Тот кивнул и повел меня мимо всех этих потных, обнаженных, но кое-где и одетых тел. Я вздрагивала, если ненароком касалась кого-то. И, наконец, мы оказались в коридоре, где воздух мне показался невероятно свежим и чистым. «Я подожду тебя здесь», — сказал Артур и улыбнулся. «Тебе ведь не нравится это место, верно?» «Как такое может нравиться?» — оскалилась я, а потом, не дожидаясь ответа, пошла в туалет и громко хлопнула дверью. На мое счастье, здесь была девушка, хорошо, что одетая. Правда, она была пьяна. «О, привет, подруга!» — хихикнула она. «Ты уже того? Или еще не того?» Я не поняла, о чем она говорит, но пока девушка не ушла, быстро спросила ее. «Простите, а у вас есть телефон? Мне очень срочно нужно позвонить. А свой где-то оставила». Она пожала плечами, полезла в маленькую сумочку и довольно быстро и ловко вытащила на свет новенький, последней модели iPhone. Я едва не запищала от радости. «Держи, подруга, звони, а я пока попробую протрезветь. Два пальца в рот». Девушка скрылась в одной из кабинок. Не теряя времени даром, я набрала номер папы, но как только раздался первый гудок, в туалет ворвался Артур.